Прелестная пара. Один из бесчисленных лакеев Джезаля взобрался на приставную лестницу и с угрожающей точностью водрузил ему на голову корону, в которой ослепительно сверкал единственный бесценный большой алмаз. Лакей сдвинул корону вперед, потом назад. Ее край, отороченный мехом, щекотал кожу Джезаля. Потом слуга спустился, быстро убрал лестницу и стал оценивающе рассматривать плоды своих усилий. Вместе с ним смотрели с полдюжины его товарищей. Один вышел вперед, чтобы идеально расправить вышитый золотом рукав Джезаля. Другой поморщился и стряхнул пылинку с белоснежного королевского воротника. «Очень хорошо», — Бояз задумчиво кивнул. «Теперь вы готовы к свадьбе». Странность ситуации состояла в том, Джезаль наконец-то улучил момент подумать об этом, что он никоим образом не давал согласия жениться. Он не делал и не принимал предложения, он никому не говорил «да», и все-таки через несколько часов он должен вступить в брак с женщиной, которую едва знает. Все свадебные мероприятия были подготовлены так быстро, что становилось ясно. Все решилось еще до того, как Бояз сказал ему об этом. Возможно, даже до того, как Джезаля возвели на трон. И это его ничуть не удивляло. Став королем, он все время беспомощно дрейфовал от одного необъяснимого события до другого, подобно человеку, потерпевшему кораблекрушение, который отчаянно старается удержаться на плаву, не видя земли, влекомый невидимыми и неодолимыми течениями. Джезаль вел себя точно так же, вот только одет был получше. Он постепенно осознавал, что чем большей властью наделен человек, тем меньше у него выбора. Капитан Джезаль Данлуфар мог есть что угодно, спать когда угодно, встречаться с кем угодно. Его августейшее величество король Джезаль I, напротив, был связан невидимыми узами традиций, ожиданий и ответственности, и они определяли всю его жизнь, вплоть до самых незначительных деталей. Бояз сделал шаг вперед, рассматривая его. «Кажется, верхняя пуговица расстегнута». Джезаль нервно отпрянул. Внимание мага к мельчайшим подробностям его жизни становилось все более утомительным. Джезалю казалось, что он и в уборную не может сходить без этого старика, желающего рассмотреть результат. «Я знаю, как застегивать камзол», — резко ответил он. «А сегодня вечером, когда я приведу в спальню молодую жену, вы тоже появитесь и будете давать мне указания, как лучше использовать член?» Лакеи закашлялись, опустили глаза и, скользнув прочь, исчезли по углам. Сам Бояз не улыбнулся и не нахмурился. «Всегда рад помочь вам советом, ваше величество, но надеюсь, что с этим вы справитесь самостоятельно». «Вы подготовились к нашей небольшой прогулке? Я жду все утро». Арди запнулась, когда подняла голову и увидела лицо Глокты. «Что с вами произошло?» «Это...» Он показал рукой на радужное скопление синяков. «Одна кантийская женщина забралась ночью в мою квартиру, как следует отлупила меня и чуть не утопила в ванне. Никому не советую испытать такое». Арди ему явно не поверила. «Что произошло на самом деле?» «Я упал с лестницы». «Ах, эти лестницы! Они опасны, если вы не твердо стоите на ногах». Она уставилась на полупустой стакан. Глаза ее затуманились. «Вы пьяны?» «Так ведь уже день. Я всегда напиваюсь к этому времени». «Если начал дело, не бросай, пока не доведешь его до конца». Примерно так любил говорить мой отец. Глокта глядел на нее, прищурившись, а она невозмутимо смотрела поверх края стакана. «Ни дрожащих губ, ни трагического выражения лица, ни следов слез на щеках». Она выглядела ничуть не менее счастливой, чем обычно. «И не более несчастной. Однако день свадьбы Джезаля Данлуфара ее не радует. Кому понравится быть отвергнутым, неважно по какой причине. Кто веселится, когда его бросают? Знаете, нам нет никакой необходимости идти». Глокта сморщился, неудачно вытянув уставшую ногу, и эта гримаса тоже вызвала приступ боли, пронзивший его разбитые губы и лицо. «Я не огорчусь, если сегодня мне не придется больше ходить. Можем посидеть здесь, поговорить о всякой всячине, о политике». «И пропустим свадьбу короля?» — ахнула Арди, прижав руку к груди в притворном ужасе. «Но я хочу увидеть наряд принцессы Терезы. Говорят, она самая красивая женщина на свете, а даже такое ничтожество, как я, должно знать, с кого брать пример». Она откинула голову и допила вино из стакана. «Если тебя бросил жених, это не повод пропустить свадьбу». Флагманский корабль великого герцога Орсо Таллинского рассекал воды медленно, величественно, даже задумчиво, подняв не более четверти парусов. Вереница морских птиц, хлопая крыльями и крича, сопровождала его в ярком, густо-синем небе. Такой большой корабль Джизаль видел впервые, как и все огромное множество людей, собравшихся на набережной, облепивших крыши и окна домов вдоль береговой линии. Корабль был изысканно украшен. Многочисленные цветные лоскуты ткани трепетали на снастях, три вздымающихся мачты тоже были украшены яркими флагами, черным крестом Таллина и золотым солнцем Союза, так счастливо соединившимся. Однако от этого судно не становилось менее грозным. Как, например, Логин Девятипалый не стал бы менее грозным в щегольском камзоле. То, что создано для войны, кажется еще более свирепым в пышном убранстве, в котором явно чувствует себя неловко. Могучее судно, использованное для доставки в аду единственной женщины, невесты Джизаля, выглядело весьма внушительно. Оно было призвано обозначить устрашающее присутствие тестя, великого герцога Орсо. Джизаль уже видел матросов, снующих среди снастей, как муравьи, с отменной сноровкой убирая гигантские паруса. Теперь корабль двигался вперед по инерции. Его огромная тень наползла на набережную и скрыла добрую половину встречающих. Он замедлял ход, в воздухе разносился скрип балок и канатов. Судно остановилось в точности там, где ему было приготовлено место, и все иные корабли, смиренно теснившиеся по сторонам, показались рядом с ним игрушечными, как котята рядом с тигром. Золоченая резная фигура, исполинская женщина в два человеческих роста, взметнулась к небесам, как сверкающее копье, высоко над головой Джизаля. Огромный причал был сооружен посередине набережной, в самом глубоком месте. Королевская делегация Таллина по наклонному трапу сошла на берег Аду и точно гостью из далекой звезды, где все богаты, красивы и, что совершенно очевидно, счастливы. С обеих сторон, ограничивая пространство, торжественно двигались ряды бородатых гвардейцев в черной униформе, в отполированных до зеркального блеска шлемах. Между ними в два ряда шагали 12 фрейлин, одетых в красные, голубые и пурпурные шелка. Каждая была так хороша, что вполне могла сойти за королеву. Но охваченная благоговейным трепетом толпа вдоль береговой линии прекрасно знала, кто здесь был центром внимания. Принцесса Тереза плавно шествовала впереди. Высокая, стройная, царственная. Она была грациозна, как танцовщица, и величава, как сказочная императрица. Ее белоснежное платье украшала переливающаяся золотая вышивка. Блестящие волосы отливали бронзой. Ожерелье из невероятной величины бриллиантов вспыхивало на ярком солнце и мерцало на ее благородно-бледной груди. Сокровище Таллина. Это прозвище в данный момент, казалось, необыкновенно ей подходило. Тереза поражала чистой и тонкой красотой. Она была горделива и ослепительна, тверда и великолепна, как безукоризненный бриллиант. Как только ее ножки коснулись пристани, толпа взорвалась бурными приветствиями. Из окон домов, возвышавшихся над пристанью, прекрасно организованными каскадами полетели цветочные лепестки. Они велись над головой Терезы, пока принцесса подходила к Джизалю по мягкому ковру, в благоухании парящих розовых и красных лепестков, с королевским достоинством приподняв голову и сложив руки впереди. Сказать, что от этого зрелища захватывало дух, было бы преуменьшением. Действо казалось совершенно сказочным. «Ваше августейшее величество», — произнесла Тереза негромко. Джизаль почувствовал неловкость, когда она склонилась перед ним в реверансе. Все сопровождавшие принцессу дамы последовали ее примеру, а гвардейцы низко поклонились, и все это было проделано с безупречной синхронностью. «Мой отец, великий герцог Орсо Таллинский, передает вам свои глубочайшие извинения». Она одним движением легко выпрямилась, словно ее подняли за невидимые ниточки. «Срочные дела в Стирии не позволяют ему присутствовать на свадьбе». «Увы, это все, в чем мы нуждаемся», — хрипло ответил Джизаль и через мгновение проклял себя за это, так как полностью проигнорировал соответствующую случаю форму обращения. Было очень трудно собраться с мыслями и вести себя разумно в таких обстоятельствах. Тереза выглядела сногсшибательно. Еще лучше, чем год назад, когда он видел ее в последний раз на празднике, устроенном в его честь. Она тогда яростно спорила с принцем Владиславом. Воспоминание о ее сердитых выкриках немного приободрило Джизаля. Он представил себе, каково это — выйти за Владислава, ведь принц был тупым ослом. Но Джизаль — человек совершенно другой и может рассчитывать на иное отношение. Он очень на это надеялся. «Прошу вас, ваше высочество». Он подал ей руку, и Тереза положила на его руку свою, легкую, как перышко. «Ваше величество оказывает мне большую честь». Копыта серых лошадей цокали по мостовой, колеса экипажа поскрипывали. Они двинулись по аллее королей. Эскадрон рыцарей и телохранителей скакал по обеим сторонам экипажа, доспехи и вооружение сверкали на солнце. Вдоль всей длинной улицы теснились восторженные простолюдины. Из каждого окна и каждой двери выглядывали улыбающиеся лица. Все хотели приветствовать нового короля и даму, которая скоро станет королевой. Джизаль думал, что рядом с Терезой он наверняка выглядит полным идиотом. Неуклюжий, низкого происхождения, необученный манерам болван, по сути, не имеющий никакого права сидеть с ней в одном экипаже. Разве что в качестве подставки для ног. Никогда прежде он не чувствовал себя до такой степени подчиненным, приниженным. Он не мог поверить, что женится на этой женщине. Сегодня. Руки его дрожали. Дрожали, без сомнения. Возможно, несколько теплых слов помогут им успокоиться. «Тереза». Она продолжала надменно махать рукой толпе. «Я понимаю, что мы совершенно не знаем друг друга, но я бы хотел получше узнать вас». Губы Терезы едва заметно изогнулись. Единственный знак того, что она его слышит. «Я знаю, что все это стало для вас страшным ударом, как и для меня. Надеюсь, я смогу что-то сделать, чтобы облегчить. Мой отец считает, что наша свадьба наилучшим образом послужит интересам моей страны, а долг дочери — повиноваться. Те, кто от рождения занимает высокое положение, всегда готовы пойти на жертвы». Прелестная головка на прелестной шейке плавно повернулась, и Тереза улыбнулась. Улыбка получилась слегка принужденная, но от этого не менее лучезарная. Трудно было поверить, что столь гладкое и безупречное лицо сотворено из обычной человеческой плоти. Больше похоже на фарфор или отполированный камень. Просто наблюдать за движениями принцессы это уже доставляло неизменное удовольствие. Джизаль подумал о том, какие у нее губы, теплые или холодные. Он очень хотел узнать это. Она наклонилась к нему, взяла ласково под локоть, теплая, без сомнения. Теплая и мягкая, из плоти и крови. «Вам тоже стоит помахать рукой», — проговорила она негромко, и ее голос прозвучал, как стирийская песня. «О да», — хрипло ответил он. Во рту у него пересохло. «Да, конечно». Глокта стоял рядом с Арди и мрачно смотрел на высокие двери круга лордов. Церемония проходила за этими дверьми в большом круглом зале. «О, радостный счастливый день». Наверное, мудрые наставления Верховного Судьи Моровии эхом отдаются под высоким позолоченным куполом, а счастливая пара радостно произносит торжественные клятвы. Лишь самых высокопоставленных особ допустили на церемонию. Остальные должны восхищаться издалека. Издалека восхищалась целая толпа. Широкая площадь маршалов была забита народом. У Глокты заболели уши от нескончаемой восторженной болтовни. «Подобострастные подданные, жаждущие появления своего божественного монарха». Он нетерпеливо качнулся вперед, потом назад, потом из стороны в сторону, гримасничая и шипя, чтобы унять боль и вызвать приток крови к больным ногам. «Так долго стоять на одном месте — это пытка. Сколько же времени продлится эта церемония?» Арди приподняла темную бровь. «Наверное, они не могут оторваться друг от друга и решили завершить свадьбу прямо на полу в круге лордов». «Ну уж скорее бы завершали, черт возьми». «Обопритесь на меня, если нужно», — предложила она, выставив локоть. «Пьяница поддерживает калеку?» — Глокта нахмурился. «Мы подходим друг к другу». «Ну, падайте, если вам так больше нравится, и выбейте последние зубы. Я не заплачу». «Возможно, мне следует принять ее предложение. Хотя бы ненадолго. Что в этом плохого?» И вдруг раздались первые пронзительные восторженные крики. К ним присоединялось все больше голосов, пока ликующий рев не заполнил все вокруг. Двери круга лордов широко распахнулись, и их величество, король и королева Союза появились в ярком солнечном свете, держась за руки. Даже Глок-то вынужден был признать, что перед ним ослепительно красивая пара. Как легендарные монархи, они были облачены в сияющие белые одежды с мерцающей вышивкой в виде золотых солнц, украшавших сзади ее длинное платье и его камзол. Золотые нити блеснули, когда королевская чета повернулась к толпе. Высокие, стройные, грациозные, они были увенчаны сверкающими золотыми коронами, с одним сверкающим алмазом в каждой. «Оба так молоды и красивы. Вся их счастливая, роскошная царственная жизнь впереди. Ура, ура! Иссохший кусок дерьма, который представляет собой мое сердце, просто разрывается от радости». Глок-то положил свою руку на локоть Арди, опираясь на нее, и его губы скривились в безобразной усмешке. «Неужели правда, что наш новый король гораздо красивее меня?» «Какая оскорбительная чушь!» Она ткнула себя в грудь и откинула голову, презрительно усмехнувшись. «А я сверкаю ярче, чем сокровища Таллина». «О да, моя дорогая, это точно. В сравнении с нами они выглядят как бродяги». «Как ничтожество». «Как калеки». Они тихонько посмеивались, в то время как царственная пара проходила через толпу, окруженная двумя десятками бдительных рыцарей-телохранителей. Члены закрытого совета следовали за ними на почтительном расстоянии. 11 величественных старцев, облеченных властью, и среди них Бояз в своем магическом наряде. Он улыбался так же широко, как и прелестная пара впереди. «Он мне не понравился», — пробормотала Арди вполголоса. «С самого начала. Очень не понравился». «Это нас сближает. Не нужно тосковать. Вы слишком энергичны и остроумны, чтобы удовлетвориться таким тупицей, как он». Она резко втянула в себя воздух. «Конечно, вы правы, но мне было так скучно, так одиноко. Я так устала». «И так много выпила». Она пожала плечами. «Он дал мне почувствовать, что я не просто ничтожное существо, что я кому-то нужна и желанна». «А почему ты думаешь, что я хочу об этом знать?» «Желанна, говорите? Чудесно. А теперь?» Она печально опустила глаза, и Глок-то даже почувствовал себя виноватым. «Но чувство вины мучает только тогда, когда больше не о чем беспокоиться. Вряд ли это была настоящая любовь». Он заметил, как тонкие жилы на ее шее дрогнули. «Но я почему-то думала, что мне удастся одурачить его». «Ха! Мы редко получаем то, чего хотим». Королевская процессия удалялась. Пышно разодетые придворные и телохранители следовали в конце. Звук восторженных аплодисментов смещался в сторону дворца. «Они идут вперед, к своему блестящему будущему. А мы, как скелеты в шкафу, не можем рассчитывать на приглашение». «Вот мы и остались здесь», — пробормотала Арди. «Отрезанные ломти». «Жалкие отходы». «Гнилые корни». «Я бы так не расстраивался», — Глок-то вздохнул. «Вы ведь молоды, умны и, в общем-то, красивы». «Грандиозная оценка». «Все зубы у вас на месте, обе ноги в наличии. Это значительное преимущество по сравнению с некоторыми. Я нисколько не сомневаюсь, что вы скоро найдете еще какого-нибудь знатного идиота. Завлечете его в ловушку, и невелика потеря». Она отвернулась, дернув плечом. Глок-то догадался, что она прикусила губу. Он сморщился от боли и поднял руку, чтобы погладить плечо Арди. «Та самая рука, которая искромсала пальцы Сеппа Дантойфеля, отрезала соски инквизитора Харкера, расчленила одного эмиссара Гурков и спалила другого, послала невинных людей гнить в Инглию и так далее, и так далее». Он опустил руку. «Лучше выплакать все слезы мира, чем испытать прикосновение такой руки. Успокоение приходит из других источников и стремится к другим целям». Он окинул площадь мрачным взглядом, оставив Арди наедине с ее страданием. Толпа ликовала. Это было потрясающее празднество. Устроители не пожалели ни средств, ни усилий. Гостей было 1005, и не более дюжины из них Джизаль знал лично. Знатнейшие вельможи Союза, старейшины закрытого и открытого советов, Самые богатые и могущественные люди в самых пышных нарядах, во всем блеске изысканных манер и обаяния. Зеркальный зал идеально подходил для этого события. Самый роскошный зал дворца, огромный, как поле сражения, казался еще больше из-за огромных зеркал, украшавших стены. Эти зеркала ошеломляли, создавая иллюзию дюжины свадеб в дюжине примыкающих залов. Бесчисленное множество свечей мерцало на столах, в подсвечниках, в хрустальных люстрах под потолком. Мягкий свет лился на серебряную посуду, рассыпался искрами в драгоценностях гостей и отражался на темных стенах, тускло поблескивая в отдалении. Миллион точек света, как звезды, рассыпанные в черном ночном небе. Лучшие музыканты Союза играли нежную, чарующую музыку, и эти звуки смешивались с самодовольной болтовнёй, звоном старых денег и нового столового серебра. Это было веселое празднество и прекрасный вечер. Для гостей. Для Джезаля во всем этом заключалось что-то еще, и он не вполне понимал, что. Он сидел за позолоченным столом, его королева была рядом с ним. На каждого из них двоих приходилось по 10 раболепствующих слуг, и все вместе они напоминали толпу, собравшуюся посмотреть на пару редких животных в зоопарке. Джезаля охватила какая-то странная неловкость. Он погрузился в молчание, в свой сказочный сон и вздрагивал, как больной кролик, когда напудренный лакей неожиданно ставил перед ним тарелку. Тереза, сидевшая по правую руку, иногда поддевала вилкой маленький кусочек угощения, подносила его ко рту, пережевывала и глотала с элегантной ловкостью и грацией. Джезаль даже не догадывался, что можно есть так красиво. Теперь он осознал свою ошибку. Он едва мог вспомнить звучные слова верховного судьи, безвозвратно, как он предполагал, связавшие их. Что-то о любви и безопасности нации. Но он видел кольцо, которое ошеломленно вручил Терезе в круге лордов. Огромный кроваво-красный камень, украшающий его, поблескивал на ее длинном среднем пальце. Джезаль положил в рот кусок прекрасного мяса и попытался прожевать. Мясо показалось ему отвратительным, как комок мекины. Они стали мужем и женой. Теперь он понимал, что Бояз был прав, как всегда. Люди стремятся к тому, что может их возвысить. Возможно, у них нет идеального короля, но никто не сможет отрицать, что Тереза – настоящая королева. Именно такая, какая должна быть, и даже больше. Сама мысль об Арди Вест, восседающей на этом золоченом стуле, была абсурдна. Джезаля укололо чувство вины, когда он подумал об этом, а затем пришла печаль. «Хорошо бы с кем-нибудь откровенно поговорить». Он горестно вздохнул. Если ему суждено прожить жизнь с этой женщиной, им придется разговаривать. И чем раньше они начнут, тем лучше. «Я слышал, что Таллин — очень красивый город». «Конечно», — ответила она, четко соблюдая этикет. «Но и в аду есть чудесные места». Тереза замолчала, опустила глаза и безнадежно уставилась в тарелку. Джезаль кашлянул. «Как-то... трудно сразу привыкать». Он отважился слегка улыбнуться. Она моргнула и перевела взгляд в зал. «Да». «Вы танцуете?» Она плавно повернула голову, чтобы взглянуть на него, даже не поведя плечами. «Немного». Он отодвинул кресло и встал. «Тогда потанцуем, Ваше Величество». «Как пожелаете, Ваше Величество». Пока они шли в центр просторной комнаты, разговоры постепенно умолкали. Вскоре в зеркальном зале воцарилась тишина, так что слышалось лишь, как его лакированные ботинки и ее лакированные туфельки постукивают по блестящему каменному полу. Джезаль нервно сглотнул, когда они заняли места, окруженные с трех сторон длинными столами и множеством важных гостей, не сводивших с них глаз. Те же самые захватывающие дух предчувствия, страх и волнение он испытал, когда выходил на поединок с незнакомым противником перед ревущей толпой. Они замерли, как статуи, глядя друг другу в глаза. Джезаль протянул Терезе руку ладонью вверх. Она тоже протянула руку, но вместо того, чтобы взять его ладонь, она крепко прижала к ней свою и потянула вверх, так что их пальцы оказались на одном уровне. Тереза слегка приподняла бровь. Молчаливый вызов, которого никто из гостей не мог заметить. Первая длинная нота соскользнула со струн и эхом разнеслась по залу. Они начали танцевать, делая круги преувеличенно медленно. Вышитый золотом подол платья Терезы шуршал по полу, закрывая ее ножки, поэтому казалось, что она не шагает, а скользит по каменным плитам. Подбородок королевы был неприятно вздернут. Они танцевали, и в зеркалах одновременно с ними двигалось еще 1000 пар. В мерцающей дымке, в коронах, в белоснежных позолоченных одеяниях. Когда начался второй тур танца и зазвучали другие инструменты, Джизаль осознал, что рядом с Терезой он неуклюжий уволень. Хуже, чем рядом с Брэмером Дангорстом. Тереза сохраняла такую безукоризненную осанку, что легко удержала бы на голове бокал с вином, не пролив ни капли. Музыка играла все громче, быстрее, самоувереннее, а вместе с ней королева двигалась все стремительнее и раскованнее. Она так слилась с музыкой, словно дирижировала оркестрантами при помощи своих вытянутых рук. Джизаль попытался вести, но она ловко увернулась. Она делала обманные движения, кружила, так что Джизаль едва не хлопнулся на задницу. Она хитро и умно плела паутину уловок, а он проделывал свои па впустую. Музыка играла все быстрее, оркестранты рвали струны с яростной сосредоточенностью. Джизаль предпринял тщетную попытку поймать Терезу, но она увернулась, ослепив его блестящим ворохом взметнувшихся юбок, так что ему оставалось следовать за ней. Она едва не оконфузила его, убрав ногу раньше, чем он это заметил, и потом резко подняла голову и чуть не проколола ему глаз короной. Знатные мужи Союза созерцали все это в восторженном молчании. Сам Джизаль тоже чувствовал себя ошеломленным зрителем. Все, что он мог, это изо всех сил сохранять остатки достоинства, чтобы не показаться полным дураком. Наконец, темп музыки снова замедлился, и Джизаль испытал то ли облегчение, то ли разочарование, когда Тереза протянула ему свою руку, словно подарила редкостное сокровище. Он принял ее, и они начали кружиться, постепенно сближаясь. Когда инструменты играли последний рефрен, Тереза прижалась спиной к его груди. Она поворачивалась тихо, медленно, и он вдыхал аромат ее волос. На последней длинной ноте она отклонилась назад, и Джизаль бережно отпустил ее. Шея Терезы выгнулась, голова склонилась, и изысканно сделанная корона почти коснулась пола. Наступила тишина. Комната взорвалась восторженными аплодисментами, но Джизаль почти не слышал их. Он в полном изумлении смотрел на свою жену. Легкий румянец окрасил ее щеки, губы слегка раскрылись, открыв взору безупречные зубы. Очертания подбородка, линия шеи и тонкие ключицы были скрыты тенью и окружены переливами бриллиантов. Ее грудь надменно вздымалась и опускалась, стянутая лифом. Легкий, чарующий, едва различимый запах пота поднимался от ложбинки между грудями. Джизаль не отказался бы угнездиться в этом уютном местечке. Он моргнул, у него перехватило дыхание. «Вашему Величеству понравилось?» — прошептала Тереза. «Что? О, конечно!» Он поддержал ее, когда она выпрямилась, в то время как аплодисменты продолжались. «Вы танцуете превосходно!» «Ваше Величество, вы слишком добры!» — ответила она, едва заметно улыбаясь. Но все-таки она улыбалась. Он ответил ей тупой широкой улыбкой. Его страх и смущение после одного единственного танца незаметно превратились в приятное волнение. Он удостоился мимолетной вспышки, прорвавшейся из-под ледяного панциря, и ему стало ясно. Его королева была женщиной редкой, огненной страсти. Эту скрытую сторону ее натуры он теперь жаждал изучить. Жаждал настолько откровенно, что ему пришлось отвести глаза и взглянуть в сторону. Джизаль отчаянно пытался подумать о чем-то ином, чтобы из-за напряжения в паху не опозориться перед гостями. Вид Баяза, усмехавшегося в углу, был как раз кстати. Холодная улыбка старика охладила рвение Джизаля, как ушат ледяной воды. Глокта оставил Арди напиваться в ее гостиной. Сам он пребывал в весьма пасмурном настроении. «Слишком мрачно даже для меня. Нет ничего лучше в обществе тех, кто страдает еще сильнее, чем ты. Однако, как только ты расстаешься с их страданием, твое собственное давит на тебя вдвойне, холодное и неумолимое». Он с причмокиванием втянул в себя еще полложки супа и сморщился, заставляя себя проглотить пересоленную жижу. «Интересно, как проводит сейчас время король Джизаль? Окруженный всеобщим восхищением, обжирается изысканными блюдами в изысканной компании». Глокта положил ложку в тарелку. Его левый глаз задергался. Он сморщился, когда болевая судорога пронзила его спину и дошла до ноги. 8 лет прошло с тех пор, как гурки отпустили меня, а я все еще пленник и всегда им буду. Заключенный в камере собственного изуродованного тела. Дверь, скрипнув, открылась, и Барнам прошаркал в комнату, чтобы забрать тарелку. Глокта перевел взгляд с подрагивавшей суповой жижи на подрагивавшего дряхлого старца. «Отличная пища, отличная компания». Он бы рассмеялся, если бы разбитые губы его послушались. «Вы закончили, сэр?» — спросил слуга. «Можно сказать. Сколько я не тужился, не смог достать из собственного зада средства для уничтожения бояза. Его преосвященство, конечно, будет недоволен. Сколько еще недовольства ему понадобится, чтобы его терпение лопнуло? Но что же делать?» Барнам вынес тарелку из комнаты. Дверь за ним закрылась, и Глокта остался наедине со своей болью. «Что я сделал, чтобы заслужить это? И что сделал Луфар? Ведь он точно такой же, каким был я. Высокомерный, тщеславный, дьявольски самолюбивый. Чем он лучше прочих? Почему жизнь так жестока ко мне и так щедра к нему?» Но Глокта знал ответ. «По той же самой причине невинный Сэб Дантойфель чахнет в Инглии с обрубленными пальцами. По той же самой причине преданный генерал Висбрук погиб в Дагоске, а предательница магистр Эйдер жива. По той же причине Тулки с посланием гурков был разделан, как туша животного перед ревущей толпой, за преступление которого не совершал». Он прикоснулся воспаленным языком к нескольким оставшимся в наличии зубам. «Потому что жизнь несправедлива». Джизаль горделиво шествовал по коридору точно во сне, но это уже был не страшный сон, как утром. Его голова кружилась от восхваления, аплодисментов и поздравлений. Его тело пылало от танца, вина и нарастающего вожделения. Теперь, когда Тереза была рядом, он впервые за свое короткое царствование чувствовал себя королем. Драгоценные камни, золото, шелк, вышивка, бледная гладкая кожа — все сверкало, возбуждая воображение в мягком свете свечей. Вечер в итоге прошел восхитительно, а ночь обещала стать еще лучше. Со стороны Тереза казалась твердой, как алмаз, но Джизаль держал ее в своих объятиях и теперь понимал лучше. Огромные, украшенные витражами двери королевской спальни были открыты. Их придерживали два склонившихся в поклоне лакея. Створки мягко закрылись, когда король и королева Союза вошли в комнату. Большую часть занимала внушительная кровать под балдахином, украшенным перьями, которые отбрасывали длинные тени на позолоченный потолок. Темно-зеленые занавеси балдахина были широко и маняще распахнуты, а шелковые внутренности постели наполнены мягкими дразнящими тенями. Тереза сделала несколько медленных шагов по комнате, склонив голову, пока Джизаль тихо и плавно поворачивал в замке ключ. Дыхание его участилось, когда он подошел сзади к жене, поднял руку и нежно положил ее на обнаженное плечо Терезы. Он почувствовал, как напряглись мускулы под ее гладкой кожей, и улыбнулся ее нервозности, так походившей на его собственное волнение. Он подумал, может, стоит что-то сказать для ее успокоения, но зачем? Они оба знают, что сейчас произойдет. Джизалю не терпелось поскорее перейти к делу. Он придвинулся к ней плотнее, обняв свободной рукой за талию. Его ладонь скользнула по натянутому шуршащему шелку. Он прикоснулся губами к затылку Терезы один раз, потом еще и еще. Прижался носом к ее волосам, впитывая их аромат и мягко дыша ей в щеку. Он почувствовал, как она вздрогнула, ощутив его дыхание на своем теле, но это лишь раззадорило его. Пальцы Терезы скользнули по его плечу и легли на грудь. Ее бриллианты задели его руку, взявшуюся за ее корсаж. Джизаль еще теснее прижал Терезу к себе и застонал от наслаждения, когда его член приятно прижался сзади к ее телу сквозь одежды. Через мгновение она вырвалась, вскрикнув, резко повернулась и смачно ударила его по лицу так, что у него в голове зазвенело. «Паршивый ублюдок!» — взвизгнула Тереза ему прямо в лицо. Брызги слюны слетали с ее кривившихся губ. «Сын грязной шлюхи! Как ты смеешь прикасаться ко мне? Владислав был кретином, но он хотя бы был законорожденным!» Джизаль застыл ошеломленный, прижав руку к пылающему лицу. Он словно окаменел от неожиданности. Потом растерянно протянул к ней другую руку. «Но я...» Она врезала ему коленом между ног с безжалостной точностью, заставив задохнуться и покачнуться, а затем свалиться на пол, как карточный домик под кувалдой. Джизаль со стоном сполз на ковер в том особом остром приступе боли, какой вызывает лишь удар по яйцам. Утешало его одно — он оказался прав. Его королева и впрямь была женщиной на редкость пламенной и страстной. Из его глаз катились слезы, и не только от боли, ужасного удивления и внезапного разочарования. В гораздо большей степени они были вызваны нараставшим ужасом. Он очень сильно ошибся, оценивая чувства Терезы. Она улыбалась на людях, но сейчас и в интимной обстановке всячески выказывала свое презрение и к самому Джезалю, и ко всему, что имело к нему отношение. Он был незаконнорожденным и вряд ли мог когда-либо это изменить. Кроме того, он понял, что брачную ночь ему предстоит провести на полу спальни. Королева уже прошла на другую половину комнаты, и занавеси на балдахине плотно задернулись.